Глава 5. Поскольку в имперской столице я не был уже давно, то рисковать с порталом не стал и открыл его не посреди города, а на кладбище. В том самом склепе, содержимое которого когда-то так выручило нас с Нардисом во время первого визита в Даман. Склеп, как и следовало ожидать за прошедшие 2 столетия, никуда не делся. Строили его даже не на века, а, наверное, на тысячелетия, поэтому он не развалился, почти не обветшал и выглядел абсолютно нетронутым. По крайней мере, чужих костей внутри не прибавилось, следов присутствия посторонних тоже не было, да и мешки со скарбом все так же стояли в углу, хотя за прошедшее время мешковина успела полностью разложиться. И теперь многочисленный инструмент, а также золото и драгоценности на пару с осколками нераспроданного в свое время храмового серебра таинственно поблескивали в темноте. Я обвел глазами стоящих вдоль стен скелетов с лопатами наперевес, покосился на внушительный слой пыли на полу, на пробу толкнул ногой каменную плиту, прикрывающую дыру в полу, но было не похоже, что ее пытались сдвинуть с места. «Отлично!» Значит, о существовании схрона все еще никто не знает. Открыв 2-й портал, я навестил спрятанную на нижнем уровне городских подземелий просторную пещеру, о которой мне в свое время поведал Мор. Убедился, что за время моего отсутствия маленькие помощники окончательно превратили ее в пригодное для жизни помещение. Заодно проверил вентиляцию, оценил созданные костяными пауками тоннели, убедился, что и здесь следов посторонних не было, после чего перетащил скелеты из склепа и, вооружив их швабрами, дал задание все отмыть и очистить, тогда как сам отправился исследовать городское подземелье, желая знать, что изменилось за время моего отсутствия. Кто тут теперь обитает и насколько это место научилось контролировать городская стража? К моему удивлению, живых в тоннелях не обнаружилось. По крайней мере, я, пока бродил по пустым коридорам, не заметил явных признаков того, что ими активно пользуются. Ни кошек, ни собак. Даже крысы с пауками куда-то запропастились, словно подземелье кто-то старательно вычистил проклятием Саана. Следов людей там не обнаружилось тем более, хотя этими катакомбами в свое время кто только не пользовался. Бандиты, убийцы, воры, контрабандисты. Да что говорить, люди обычно неаккуратны. Где бумажку бросят, где плюнут, где нагадят, а тут ничего. Ни мусора, ни обрывков ткани, ни следов обычной жизнедеятельности. Более того, когда я поднялся на верхний уровень, то неожиданно обнаружил, что многие переходы между тоннелями заложены кирпичами. Какие-то были грубо и неаккуратно обрушены. Деревянные двери, которые раньше вели в подвалы домов, оказались заменены на железные и надежно приварены к косякам. Причем приварены магически, намертво, тогда как на самих дверях тут и там виднелись следы чьих-то немаленьких когтей. Увидев эти царапины в 3-й раз подряд, я не на шутку озадачился, но так и не сумел сходу идентифицировать животное, которое могло бы оставить подобные следы. Для оборотня они были слишком узкими, для химеры или зверя вроде бьорна тем более. Мелкие звери на такую высоту попросту бы не взобрались и не допрыгнули. Да и разве могло дикое зверье в изобилии обитать в самом сердце многолюдного города? Но что самое непонятное, царапины были оставлены в разное время. Какие-то выглядели совсем старыми и оплывшими, некоторые, напротив, казались свежими, и вкупе с появлением перегородок и практически полным отсутствием живых это наводило на размышления. Пройдясь по верхнему уровню подземелий и убедившись, что везде царит редкостное запустение, я попытался выбраться в город, но выяснил, что все доступные входы перегорожены толстыми решетками. Местами даже двойными, а там, где решеток не было, лежали тяжелые каменные плиты, на которых, как и на дверях, тоже виднелись многочисленные царапины. Хм, странно. Это что же за напасть такая объявилась в столице, что городская стража предприняла подобные меры безопасности? Подумав, я снова спустился вниз и, желая разобраться, принялся кружить по тоннелям, но лишь спустя несколько часов сумел уловить 2-м зрением нечто, похожее на чью-то смазанную, блеклую, едва различимую во тьме ауру, которая подозрительно напоминала ауру обычного вампира. Да и та мгновенно пропала из виду, словно ее владелец совершенно точно знал, что его ищут, и не горел желанием попадаться на глаза. Ах, жаль, Мора рядом не было. И не будет, пока в имперской столице не стемнеет. Впрочем, направление я и без него уловил довольно четко, поэтому со всей доступной скоростью двинулся в ту сторону и вскоре набрел на зияющую в полу дыру. Дыра оказалась довольно большой, с рваными краями и явно была сделана вручную. Возле нее я заметил такие же царапины, как и на дверях домов, поэтому без долгих раздумий спрыгнул вниз и оказался уже не в каменном, а в обычном земляном тоннеле, который прорыли, вероятно, таким же незатейливым способом, что и ведущую наверх дыру. Это позволяло предположить, что дыра, как и тоннель, были созданы гораздо позже, чем, собственно, подземелья, чьи стены практически везде имели каменную облицовку. Но кому понадобилось рыть дополнительные тоннели? И почему городскую стражу это так напугало? Кстати, тоннели оказались довольно разветвленными и явно дублировали те, что были построены в незапамятные времена. В некоторых местах они даже пересекались. Проще говоря, стены между ними были разломаны, а местами, похоже, прогрызены насквозь. Возле одного из таких разломов я и заметил ту самую ауру, которая мелькнула на периферии чуть раньше, а потом увидел приземистую белесую тень, которая при моем появлении юркнула куда-то в сторону и которую я смог нагнать, только ускорившись до предела. Да и то лишь потому, что она запуталась, в конце концов оказавшись зажатой в тупике. Когда я приблизился, странная тварь припала на четвереньки и предупреждающе зашипела. Ха. Я остановился в паре десятков шагов от нее и, непонимающе, ее оглядел. Странное создание. Внешне вроде человек, только лысый, неестественно худой, абсолютно голый и не имеющий признаков пола. От обычного смертного его отличало деформированное лицо с плоским затылком и провалившимся носом, ярко-алые глаза, а также ненормально длинные конечности, заканчивающиеся острыми, загнутыми вверх когтями, при виде которых я запоздало сообразил, отчего все двери в подземелье оказались заварены. Необычное существо выглядело быстрым, гибким и хотя бы отчасти разумным. По крайней мере, на меня оно смотрело вполне осознанно. Взгляд фиксировало. О чем-то, наверное, даже размышляла. На речь, правда, отреагировала лишь новым шипением, повышенным слюноотделением и оскаливанием зубов, а движение навстречу вызвало у него вспышку немотивированной агрессии. Причем бросок твари оказался на удивление быстрым, а удар когтей стремительным и почти удачным. Почти, потому что я хоть и не ожидал от нее такой реакции, успел увернуться, а заодно чувствительно треснул непонятное создание кулаком по хребту, после чего существо рухнуло на пол и обиженно зашипело, вяло шевеля конечностями. Правда, длилась его беспомощность недолго. Всего за несколько секунд обломки позвонков с хрустом вернулись на привычное место, а тварь ловко подпрыгнула, встала на все четыре лапы и без колебаний ринулась в новую атаку, окончательно идентифицировав меня как врага. Я поначалу подумывал ее скрутить, чтобы потом изучить и во всем разобраться, однако тварь настолько быстро восстанавливалась, что даже мне не удавалось травмировать ее настолько аккуратно, чтобы не убить и при этом успеть обезвредить. К сожалению, подручных инструментов я с собой не прихватил. Ни веревки, ни цепи. А без них эта зараза только попортила мне когтями камзол. А когда она попыталась вцепиться мне в горло, пришлось принять меры и, улучив момент, просто-напросто свернуть странной твари голову. После этого двигаться она наконец-то перестала. Ее глаза помутнели и погасли, однако изучить непонятное создание я все равно не смог, потому что практически сразу до меня донесся подозрительный шорох и клацанье когтей из ближайшего тоннеля. Там же я заметил стремительно приближающуюся толпу из таких же уродливых созданий, как то, что лежало у меня под ногами. Причем их было много, штук 30 навскидку. Все они перемещались не на двух, а на четырех конечностях, как звери. Более того, ни один при виде меня ни мгновения не колебался, так что вся стая, едва показавшись, с яростным шипением ринулась в бой. Я поморщился и, выпустив на свободу проклятие, избавил себя от необходимости воевать с многочисленными тварями вручную. А потом прошелся между осыпавшимися на пол костями и, изучив их, пришел к выводу, что моя догадка насчет происхождения этих существ верна. Все-таки это были люди. Видоизмененные, уродливые, во многом утратившие свой прежний облик и разумные лишь частично, однако все-таки люди. Не звери и даже не зомби, как можно было бы подумать. Но как такое могло произойти? Что у них случилось с аурами? Откуда эти ребята вообще взялись? В результате неудачного магического эксперимента? Случайно стали жертвами какого-то мерзкого заклятия? Сбежали из чьей-то лаборатории? Или, может, выродились естественным образом? Все это выглядело сомнительно. Если бы у меня остался нормальный образец, я смог бы сказать о причинах более уверенно, но, увы, на полу лежали лишь кости, и даже тот самый первый монстр лишился плоти, потому что я несколько поспешил и зацепил его проклятием Саана, тем самым лишившись единственного источника информации. Впрочем, может, еще не все потеряно? Я поднял с пола деформированный человеческий череп, скалящийся на меня до безобразия длинными зубами. Запоздало определил, что среди них не имелось ни резцов, ни жевательных зубов, а остались лишь здоровенные клыки, предназначенные для того, чтобы рвать добычу. Пришел к выводу, что для естественного процесса подобные изменения не характерны, после чего поджал губы и решительно направился вглубь тоннеля, намереваясь выяснить, откуда взялась эта напасть и кто посмел использовать нормальных людей, чтобы создавать из них неуправляемых чудовищ. Не знаю, то ли я не там искал, то ли уничтоженная мною стая была единственной, но больше никого я в подземельях не нашел. Проболтавшись там почти до вечера, отыскал сразу два спуска на нижние уровни, но и это не дало результатов. Поэтому я с неудовольствием выбрался в город и, недолго думая, направился в наш старый дом, за которым, как перед уходом пообещал мне Нардис, до сих пор приглядывали верные ему люди. В городе в это время царило позднее лето. Все еще теплое, без дождей и слякоти, но неумолимо меняющаяся окраска листвы на деревьях недвусмысленно намекала, что скоро столица в очередной раз оденется в желто-красные одежды, а следом за ними сюда придут и холода. Правда, поскольку мыслями я еще бродил где-то в подземельях, то отмечал детали мельком, машинально, и не сразу обратил внимание, что за последние два века квартал бедняков заметно преобразился. И лишь когда дошел до нужного перекрестка, осознал, что на улице уже довольно темно, но меня, неплохо одетого, одинокого и беззащитного с виду мальчика, так никто не остановил. И даже ограбить ни разу не попытался. Это было необычно. Помнится, в наше прошлое пребывание в столице этот район считался неблагополучным. Одинокому прохожему в темное время суток сюда вообще было лучше не соваться. А сейчас по всему пути моего следования горело исправно работающее уличное освещение. Улицу погасших фонарей справедливо переименовали в улицу Светлую. Сама она выглядела на удивление чистой. Дома вдоль нее тоже резко выросли в размерах и изменились к лучшему. Там, где раньше располагались некрашенные халупы, теперь стояли вполне приличные здания. Вместо помоек и пустырей виднелись аккуратные садики и скверы, а по дороге в кои-то веки курсировали городские патрули, и первый же из них немедленно заинтересовался причинами, по которым я находился на улице в одиночестве. «Добрый вечер, уважаемый Нелл», — приятно удивил меня манерами командир отряда, недвусмысленно заградив дорогу. «Позвольте поинтересоваться, где ваши родители, и почему они разрешают вам гулять в столь поздний час по улицам города без сопровождения?» «Все в порядке, господа», — неожиданно ответил из-за моей спины подозрительно знакомый голос. «Мастер Вильгельм всегда гуляет с сопровождением. Просто предпочитает, чтобы охрана не мозолила ему глаза». Мужчина в форме городской стражи посмотрел на невесть как оказавшегося поблизости гостя, которого буквально мгновение назад тут не было, и, встретившись с ним глазами, на мгновение замер, а затем вдруг козырнул и самым неожиданным образом передумал мной интересоваться. «Хорошего вечера, уважаемые Неллы! Прошу прощения за беспокойство!» Пятерка городских стражей с удивлением покосилась сперва на командира, затем на меня и, наконец, на моего спасителя. О чем-то задумалась, даже как и начальник слегка подвисла, а когда тот двинулся дальше, патруль послушно потянулся следом, не задав ни одного вопроса и, кажется, напрочь забыв и обо мне, и о моем сопровождающем. «Ты что тут делаешь?» — в полголоса осведомился я, как ни в чем не бывало, продолжив путь и даже головы не повернув, чтобы увидеть лицо незваного гостя. «Князь послал», — также тихо ответил тот, старательно держась у меня за спиной. «Просил тебе помочь». «Правда? Значит, это ты курируешь его связи с имперской столицей?» «Конечно. Я же тут вырос. Да и знакомых у меня в домане осталось немало. Я выразительно покосился за спину, и мужчина тут же сместился вперед, теперь шагая со мной вровень. Мы, если честно, давно не виделись, однако даже если бы я страдал такой распространенной болезнью, как забывчивость, то и тогда не смог бы забыть, как выглядит правая рука Анри Лемана. Когда мы впервые встретились, ему было около 40. Невзрачная внешность, фантастическое чутье и редкое умение понимать собеседника. Вот, пожалуй, и все, что в нем было необычного. Однако, когда мы проводили обряд, ему уже было за 60. К тому времени его темные волосы успели изрядно поседеть, лицо избороздили морщины. Более того, теперь они уже никуда не денутся, потому что полноценное обращение, к сожалению или счастью, не умело возвращать молодость или вылечивать старые травмы. И если новоявленный вампир заранее не озаботился походом к целителю, то все, что он не успел вылечить или исправить, после ритуала останется с ним навсегда. Лиман, кстати, в том числе и поэтому отказался от моего предложения. Ни один, даже самый великий лекарь, не сделал бы его 20-летним бойким молодчиком, а быть вечно хромым, морщинистым стариком с неопределенными перспективами он не захотел. Ну, мы же внешнее несовершенство не страшило, поэтому от услуг целителя он отказался. Так что ритуал увековечил и его седину, и морщины, и все полученные в прошлой жизни шрамы. Зато, в отличие от большинства сородичей, Нум выглядел настоящим, не идеальным, запоминающимся, и это придавало ему этакий ореол битого жизнью волка, которому даже сейчас было опасно заступать дорогу. С учетом того, насколько возросли с годами его сила и выносливость, сравнение с волком я использовал не просто так. Нум был опасен, а будучи старшим вампиром, опасен вдвойне. Поэтому на месте патруля я бы 100 раз подумал, стоит ли оставлять его без внимания, и тем более, стоит ли оставлять рядом с ним мальчика вроде меня. Однако вместо этого патрульные просто развернулись и ушли, словно ничего особенного не случилось. И это выглядело настолько странно, что я был бы не прочь узнать, как Нум сумел их спровадить. «Разве князь не сказал?» — вопросительно приподнял брови Нум, когда узы напряглись и подсказали ему причину моего интереса. «О чем?» «Хм...» — вместо ответа отозвался вампир. «Наверное, он настолько к этому привык, что даже не вспомнил, сколько лет ты не касался наших дел. Собственно, все просто. Начиная с определенного возраста, вампиры приобретают способность влиять на сознание людей, заставлять их делать то, что нужно нам — говорить, двигаться, даже забывать какие-то вещи, причем чем старше вампир, тем это умение сильнее». «Интересно. У меня такого умения нет, а они, получается, приобрели?» «Мы сами не знаем, почему это происходит», — ответил на очередной мой невысказанный вопрос Нум. «Но у князя эта способность появилась около 100 с небольшим лет назад. Просто в один прекрасный день он заметил, что может влиять не только на нас, но и на простых смертных. У княгини оно открылось чуть позже. У меня вскоре тоже стало что-то получаться». У обращенных второго поколения сроки разнятся, но в целом лет в 100 или 150 они уже начинают осваиваться. Это у всех так? Пока исключений не было, но сам понимаешь. Нам как расе всего 2 века, так что, возможно, отклонения еще будут. А от последних поколений мы тем более ничего не ждем. Необычная новость, но обнадеживающая и интересная в плане вырисовывающихся перспектив. «У этой способности есть какие-то ограничения?» — снова спросил я, когда прикинул варианты. «Скажем, по количеству людей, на которых вы влияете, или по срокам действия?» «Зависит от вампира», — в охотку поведал Нум. «Князь, к примеру, может зачаровать небольшую армию. Пока есть зрительный контакт, время действия способности не ограничено. Если контакт разорвать, остаточный след может сохраниться до нескольких дней. А приказ, к примеру, о чем-то забыть — и вовсе будет действовать пожизненно. У княгини возможности сходные. У меня они чуть слабее, но я и открыл их позже. У обращенных 2-3 поколения возможности еще меньше, но человек 5-6 они все равно способны заговорить. Ну а новички могут влиять всего на 1-2 смертных, однако, скорее всего, это временно, и спустя 10 десятилетий они уже смогут держать под контролем небольшой отряд». «Ха». Так вот почему Нардис был уверен, что вчерашняя выходка Шамула не имела бы последствий и не уделил самому факту нападения должного внимания. Вчера мне показалось, что это было недальновидно, однако, как я сейчас понимал, обладая подобными талантами, вампиры могли столетиями незаметно сосуществовать рядом с людьми. Имея кровные узы со всеми своими подопечными, князь мог контролировать процесс сохранения тайны даже на расстоянии, что он, вероятно, и делал. Однако, несмотря ни на что, информация о его птенцах все-таки просочилась, причем не только в княжестве Айр, но и в империи. И с учетом того, что я узнал, на оплошность одних только вампиров это было уже не списать. «Пришли», — обронил Нум, оборвав мои размышления на самом интересном месте. «Переночуешь или пойдем расспрашивать архивариусов немедленно?» Я покосился на стремительно темнеющее небо, а затем на здание, которое когда-то стало для меня и Нардиса вторым домом. За эти годы оно почти не изменилось. Третий этаж у него не вырос, крыша не обзавелась дополнительными трубами. По сравнению с соседними облагороженными и перестроенными домами, оно все еще выглядело довольно скромно, однако за ним определенно следили. Крыльцо недавно обновили, стены были тщательно покрашены, черепица тоже выглядела новой. И неудивительно, дом оказался жилым. Более того, даже сейчас внутри него находились три ярко-салатовых ауры. Одна совсем скромная, маленькая, явно принадлежащая ребенку, и две взрослых, отличающихся от детской лишь размерами и насыщенностью цвета. Честно говоря, сам не знаю, зачем я сюда пришел. Спать мне было не нужно, есть и пить тоже. Отсутствие крыши над головой меня тем более не смущало. Я не мог ни замерзнуть, ни заболеть. Собственно, мне даже отдых не требовался, как и место под него. Однако сама мысль о том, что у меня есть дом, как-то... согревало, что ли? Наверное, это пережиток прошлого, нечаянно разбуженное воспоминание, вылившееся в необъяснимую привязанность к старому зданию. Но сейчас, глядя на место, с которым было связано так много событий, я подумал, что начал еще немного лучше понимать людей. Особенно их стремление иметь какой-то тыл, огороженную стенами личную крепость и некое надежное, насквозь пропитанное твоими мыслями и аурой место — в котором, пусть и условно, можно считать себя в безопасности. «Вильгельм?» — переспросил Нум, когда я промолчал. «Кто там сейчас живет?» — вместо ответа спросил я. «Наш торговый представитель с семьей. Они держат продуктовые и винные лавки в городе. Часть товаров продают в розницу, а часть напрямую идет императорским поставщикам. Здесь, конечно, не самый престижный район столицы, но по просьбе князя живут они именно здесь». Заодно присматривают за домом, а при необходимости готовы немедленно его покинуть. Я качнул головой. Не надо его покидать. Давай зайдем. Хочу познакомиться с людьми, которым Нардис доверил наше старое жилище.